Тишина. Все замерли в ожидании. Сезар повернулся к своим людям и крикнул: «Нет!» — вскричал полковник Джонсон, но было уже поздно. Полицейские открыли огонь по кузову, можно было оглохнуть от грохота их автоматов. В воздух полетели обломки ящиков, еще 10 секунд, и огонь прекратился. Полковник Джонсон запрыгнул в кузов и начал разбрасывать ящики и коробки. «Его здесь нет», — сказал он, оборачиваясь к Сезару. День 19. Чивитавекья, Италия. Чивитавекья — это старинный римский порт, защищенный громадным фортом, строительство которого Микеланджело завершил в 1537 году. Это один из самых загруженных портов в Европе, обслуживающий все морские перевозки в Рим и на Сардинию, и обратно. Стояло раннее утро, но работа в порту уже шла полным ходом. Роберт прошел мимо железнодорожных пакгаузов, зашел в маленькую траторию, полную острых запахов пищи, и заказал завтрак. Алкиона будет ждать его в назначенном месте на острове Эльба. Он был благодарен Сюзан за то, что она вспомнила об этом. Во время медового месяца они 3 дня не выходили из номера, занимаясь любовью, и Сюзан тогда сказала ему: «Ты не хотел бы пойти поплавать, дорогой?» Роберт покачал головой: «Нет, я не могу пошевелиться. Я мог, пока не увидел Эльбу». Примечание редакции. В английском написании эта фраза как раз и является палиндромом. Конец примечания. Сюзан рассмеялась, и они снова занялись любовью. Слава богу, что она вспомнила этот палиндром. Теперь ему оставалось найти лодку, которая доставила бы его на Эльбу. Он шел по улицам, держа путь к гавани. Там было полно моряков, грузовых судов, моторных лодок и частных яхт. При виде этой картины у Роберта заблестели глаза. В такой толпе можно было затеряться и благополучно добраться до Эльбы. Подходя к причалу для катеров, он заметил темный неприметный седан, припаркованный за полквартала от причала, и остановился. У машины были государственные номера, а внутри сидели 2 мужчин и следили за причалом. Развернувшись, Роберт пошел в противоположном направлении. Среди портовых рабочих и туристов он заметил переодетых детективов, старавшихся не выделяться в толпе, но Роберт сразу засек их. Сердце его учащенно забилось, как им удалось выследить его. И тут он понял, в чем дело. «Боже мой, я ведь сказал водителю грузовика, куда направляюсь. Глупец. Я, наверное, просто устал». В грузовике он уснул, но проснулся, когда машина остановилась. Роберт выглянул и увидел, что Джузеппе зашел на станцию и разговаривает по телефону. Он потихоньку выскользнул из грузовика и забрался в кузов другого, направляющегося на север. Он сам загнал себя в ловушку. Теперь они ищут его здесь. Всего в нескольких сотнях ярдов стояли дюжины лодок, которыми он мог бы воспользоваться, но теперь этого нельзя было сделать. Роберт покинул гавань и направился в город. Он прошел мимо здания, на стене которого висел большой плакат: «Приходите на ярмарку. Удовольствие получат все. Еда, игры. Вы увидите большие гонки». Роберт остановился и внимательно посмотрел на плакат. Он нашел путь к спасению. На ярмарке, которая располагалась в 5 милях за городом, Роберт увидел несколько громадных разноцветных воздушных шаров. Они лежали полукругом на поле и напоминали радугу. Якоря шаров были прикреплены к грузовикам, экипажи были заняты тем, что наполняли оболочки горячим воздухом. Рядом стояло несколько гоночных автомобилей, готовых буксировать шары, в каждом сидели водитель и наблюдатель. Роберт подошел к мужчине, который, похоже, был здесь старшим. «Наверное, готовитесь к большим соревнованиям?» — спросил он. «Верно», — ответил мужчина. «Летали когда-нибудь на воздушных шарах?» «Нет». Они пролетали над озером Кома, и Роберт опустил воздушный шар так, что его гондола касалась воды. «Мы же разобьемся», — воскликнула Сюзан. Роберт улыбнулся. «Нет, не разобьемся». Он выбросил за борт мешок с песком, и шар снова начал подниматься. Сюзан засмеялась, обняла его и сказала: «Вам следует как-нибудь попробовать», — посоветовал мужчина. «Это великолепный спорт». «Да? А куда вы летите?» «В Югославию». «Отличный восточный ветер. Взлетаем через несколько минут. Лучше всего лететь рано утром, когда воздух еще прохладный». «Правда?» — спросил Роберт, и в памяти его сразу всплыл летний день в Югославии. «Нам надо нелегально переправить через границу 4 человек, командир. Надо подождать, пока охладится воздух. Воздушный шар, который может в холодном воздухе поднять 4 человек, в теплом поднимет только 2». Роберт заметил, что экипажи уже почти закончили наполнять оболочки воздухом, и теперь зажгли большие пропановые горелки и направили их пламя внутрь оболочек, чтобы подогреть воздух. Шары, лежавшие на боку, начали подниматься вверх, но гондолы оставались на земле. «Не возражаете, если я пройду посмотрю?» — спросил Роберт. «Идите, только не мешайтесь под ногами». «Ладно». Роберт подошел к уже заполненному горячим воздухом желто-красному шару. На земле его удерживала только веревка, привязанная к грузовику. Экипаж шара был занят какими-то разговорами. Поблизости больше никого не было. Роберт запрыгнул в гондолу. Ему показалось, что громадная оболочка закрыла все небо над ним. Он быстро осмотрел такелаж и приборы. Указатель высоты, карты, пирометр для слежения за температурой оболочки, указатель скорости подъема, ящик с инструментами. Все было в порядке. Достав из ящика с инструментами нож, Роберт перерезал якорную веревку, и спустя несколько секунд шар начал подниматься. «Эй!» — закричал Роберт. «Что происходит? Снимите меня отсюда!» Мужчина, с которым Роберт разговаривал раньше, открыв рот от изумления, смотрел на поднимающийся шар. «Не паникуйте!» — закричал он. «Там есть указатель высоты. Используйте балласт и держите высоту 1000 футов. В Югославии мы вас встретим. Вы слышите меня?» «Слышу!» Шар поднимался все выше и выше, унося Роберта на восток, в другую сторону от Эльбы, которая находилась на западе. Но это не сильно тревожило его. На разных высотах направление ветра было различным. Пока не взлетел больше ни один шар, но Роберт заметил, что машина начала буксировать один из них. Он сбросил балласт и стал следить за указателем высоты: 600 футов, 700, 900, 1200. На высоте 1500 футов ветер начал ослабевать, воздушный шар был почти неподвижен. Сбрасывая постепенно балласт, Роберт поднимался вверх, проверяя направление ветра на различных высотах. На высоте 2000 футов ветер начал менять направление. На какое-то время шар закружило, а потом медленно понесло в западном направлении. Внизу, в отдалении, Роберт увидел остальные воздушные шары, которые поднимались в воздух и двигались на восток в направлении Югославии. Стояла тишина, и только мягко шелестел ветер. «Как тихо, Роберт. Как будто мы летим на облаке. Я бы хотела, чтобы мы навсегда остались здесь». Сьюзан крепче прижалась к нему. «А ты когда-нибудь занимался любовью на воздушном шаре?» — промурлыкала она. «Давай попробуем». Позже она сказала: «Готова поспорить, что мы с тобой единственные люди в мире, которые занимались любовью на воздушном шаре». Теперь Роберт летел над Тиренским морем на северо-запад в направлении берега Тосканы. Внизу, вдали от берега, в кружок располагались острова, самым большим из которых был остров Эльба. «Здесь находился в ссылке Наполеон», — подумал Роберт. И, вероятно, он выбрал этот остров потому, что в ясный день он мог видеть отсюда свой любимый остров Корсику, где он родился. В ссылке Наполеон думал только об одном — как бы сбежать и добраться до Франции. «Вот и у меня такая же ситуация. Правда, у Наполеона не было Сьюзан и Алкионы, чтобы спасти его». В отдалении внезапно показалась гора Монте-Каппане, имеющая высоту свыше 3000 футов. Роберт потянул за веревку, открывающую клапан в верхушке оболочки воздушного шара, выпустил теплый воздух, и шар начал снижаться. Внизу расстилался розово-зеленый остров Эльба. Розовыми были гранитные скалы и дома, а зелень давала пышная растительность. Окаймляли остров белые пляжи. Роберт опустил воздушный шар у подножия горы, вдали от города, чтобы по возможности привлечь к себе меньше внимания. Недалеко от места его приземления проходила дорога. Он вышел на нее и стал ждать попутную машину. «Не могли бы вы подвезти меня в город?» — спросил Роберт, когда возле него остановилась машина. Мужчине за рулем было около 80, старое лицо обильно изрезали морщины. «Готов поклясться, что только что видел в небе воздушный шар. А вы его видели, мистер?» «Нет», — ответил Роберт. «Только приехали сюда?» «Я здесь проездом по пути в Рим». Водитель кивнул. «Я однажды был в Риме». Остаток пути они ехали молча. Когда они въехали в Порто-Феррайо, главный и единственный город на Эльбе, Роберт попросил остановить машину и вышел. «Желаю удачи», — сказал водитель по-английски с американским акцентом. «Боже», — подумал Роберт, — «даже сюда заносят калифорнийцев». Он пошел по главной улице города, Виа Гарибальди, заполненной туристами, главным образом семьями, и ему показалось, что время остановилось. Здесь ничего не изменилось. «За исключением того, что я потерял Сьюзан, и правительство половины стран мира пытаются убить меня, а в остальном все по-прежнему». В магазине сувениров он купил бинокль. Потом сел за столик на веранде ресторана «Стелла Маринер», откуда хорошо просматривалась вся гавань. Не видно было ни подозрительных машин, ни полицейских катеров, ни вообще полицейских. Наверное, они продолжали считать, что заперли его на материке. Попасть на Алкиону будет несложно. Теперь осталось дождаться ее прибытия. Он сидел за столиком и потягивал вкусное белое вино местного изготовления, обдумывая дальнейшие шаги. Яхта подвезет его к берегу в районе Марселя, и он сможет добраться до Парижа, где его друг Ли По поможет ему. По иронии судьбы, Ли По был китайцем, а Роберт до сих пор помнил слова Сезара: «Я слышал, что ты связался с китайцами». Он был уверен, что Ли По поможет ему, потому что однажды он спас Роберту жизнь, и теперь по старинной китайской традиции нес ответственность за нее. Для него это теперь было делом чести. Ли По служил в Министерстве государственной безопасности Китая, которое занималось контрразведкой. Несколько лет назад Роберта схватили в Китае, когда он пытался тайком вывести из страны одного местного диссидента. Роберта бросили в тщательно охраняемую тюрьму в Пекине, но Ли По, который был агентом-двойником и работал раньше на Роберта, сумел организовать ему побег. Когда они прощались на китайской границе, Роберт сказал: «Тебе надо бросать это дело, пока жив Ли. Удача не будет всегда сопутствовать тебе». Ли По улыбнулся: «У меня громадная способность к выживанию». Спустя год Ли По перевели на работу в посольство Китая в Париже. Роберт решил, что ему уже пора предпринять первые шаги. Выйдя из ресторана, он пошел в гавань. Там было полно больших и маленьких лодок, отъезжающих с Эльбы. Он подошел к мужчине, протиравшему корпус моторной лодки «Донце» с мощным мотором. «Хорошая лодка», — сказал Роберт. Мужчина кивнул: «Спасибо. А мог бы я взять ее на прокат, чтобы немного покататься по гавани?» Мужчина прервал свое занятие и внимательно посмотрел на Роберта. «Вполне возможно. А вы умеете обращаться с лодками?» «Да, у меня самого дома донцы». Мужчина одобрительно кивнул. «А вы откуда?» «Из Орегона», — ответил Роберт. «Это обойдется вам в 400 франков в час». Роберт улыбнулся. «Прекрасно. Ну и залог, конечно». «Понятно. Лодка готова. Хотите взять прямо сейчас?» «Да нет, у меня есть еще кое-какие дела. Думаю, что завтра утром». «В котором часу?» «Я вам сообщу», — сказал Роберт и протянул мужчине деньги. «Значит, часть залога. Увидимся завтра». Роберт решил, что в Алкионе опасно заходить в порт, потому что придется выполнять какие-то формальности. так как здесь регистрировались заход и стоянка каждого судна. Роберту хотелось максимально обезопасить яхту, поэтому он собирался встретить ее в море. В центре связи службы безопасности полковник Сазар и полковник Джонсон расспрашивали оператора. «Вы уверены, что больше никто не связывался с яхтой «Алкиона»?» «Нет, сэр, никто, после того последнего разговора, о котором я вам докладывал». «Следите внимательно», — сказал Сазар. Повернулся к полковнику Джонсону и улыбнулся. «Не беспокойтесь. Мы узнаем, когда командир Беллами появится на борту «Алкиона». Но я предпочел бы схватить его до того, как он туда попадет. «Полковник Сезар, на карте Италии нет такого места». «Палиндром», — сказал оператор. «Но я думаю, что здесь мы ошибаемся. Почему?» «Это не место, сэр, а слово». «Что?» «Ну, да, сэр, палиндромами называются слова, которые одинаково читаются как слева направо, так и справа налево. Например, «мадам», «я Адам». «Мы тут составили на компьютере список таких слов». Он протянул Сезару длинный список слов. Оба полковника внимательно просмотрели его. «Да, боюсь, что от этого мало толку», — сказал Сезар. «И все-таки. Это может как-то помочь, сэр». «Они явно использовали какой-то код, а один из самых знаменитых палиндромов принадлежит Наполеону. Я мог, пока не увидел Эльбу». Сезар и полковник Джонсон переглянулись. «Эльба! Боже мой, вот где он!» День 20. Остров Эльба, Франция. Сначала на горизонте при свете раннего утра показалась маленькая точка. Она становилась все больше и больше. Роберт видел в бинокль, как эта точка превращается в «Алкиону». Ошибиться было невозможно. Таких яхт было мало. Роберт поспешил на пляж, где накануне договорился взять на прокат моторную лодку. «Доброе утро». Владелец лодки поднял голову и посмотрел на него. «Доброе утро, мсье. Вы пришли за лодкой?» «Да». «На какое время вы ее возьмете?» «На час или два, не больше». Роберт отсчитал владельцу деньги и залез в лодку. «Только не поломайте мне ее». «Не волнуйтесь», — заверил его Роберт, — «не поломаю». Владелец отвязал причальный канат, и через несколько минут лодка была уже в море, мчась по направлению к «Алкионе». Чтобы добраться до яхты, Роберту потребовалось всего 10 минут. Когда он приблизился, то увидел на палубе Сьюзан и Монте Бэнкса. Сьюзан помахала ему, на лице у нее была написана тревога. Роберт причалил к борту яхты и бросил конец каната матросу. «Вы хотите, чтобы лодку подняли на борт, сэр?» — спросил матрос. «Нет, оставьте. Владелец быстро отыщет ее». Роберт поднялся по трапу на выдраенную до блеска палубу. Сьюзан однажды рассказывала ему об «Алкионе», и тогда этот рассказ произвел на него впечатление. Но то, что он увидел собственными глазами, еще более впечатлило его. В длину яхта была 280 футов. Роскошные апартаменты владельца, 8 двойных кают для гостей, каюта для команды из 16 человек. На яхте еще была комната для занятий живописью, столовая, кабинет, салон и плавательный бассейн. В движение яхта приводилась двумя дизельными двигателями, каждый мощностью 1250 лошадиных сил. Для связи с берегом имелось 6 небольших катеров. Внутреннее убранство яхты было выполнено знаменитым итальянским дизайнером Луиджи Стурчо. Это был плавучий дворец. «Я рада, что ты здесь», — сказала Сьюзан. Роберту показалось, что она чувствует себя неловко, как будто было что-то не так, а может быть, просто нервничает. Сьюзан была великолепна, и это очень расстроило Роберта. «Черт побери, а чего же я ожидал? Что она будет выглядеть бледной и несчастной?» Он повернулся к Монте. «Я хочу, чтобы вы знали, что я вам чрезвычайно благодарен». Монте пожал плечами. «Рад помочь вам. Какие у вас планы?» «Я хотел бы, чтобы вы повернули и взяли курс на Марсель. Вы сможете высадить меня возле берега и...» К ним подошел человек в накрахмаленной белой форме слегка за 50, плотный, с аккуратно подстриженной бородой. Это капитан Симпсон, а это... Монте посмотрел на Роберта, ожидая подсказки. «Смит. Том Смит». «Мы направляемся в Марсель, капитан», — сказал Монте. «Разве мы не будем заходить на Эльбу?» «Нет». «Слушаюсь», — ответил капитан. Но в голосе его звучало удивление. Роберт осмотрел горизонт, все было чисто. «Предлагаю спуститься вниз», — сказал Монте. Когда они втроем уселись в салоне, Монте спросил: «Вы не думаете, что надо бы объяснить нам, в чем дело?» «Да, я понимаю», — сказал Роберт, — «но ничего объяснять вам не стану». «Чем меньше вы будете знать об этом деле, тем лучше. Могу сказать вам только, что я невиновен. Я оказался жертвой политической игры, я слишком много знаю, и за мной охотятся. Если они найдут меня, то убьют». Сьюзен и Монте переглянулись. «У них нет оснований как-то связывать меня с Алкионой», — продолжил Роберт. «Поверьте мне, Монте, если бы у меня была возможность спастись каким-то другим путем, я бы ею воспользовался». Роберт подумал о всех людях, которые погибли, потому что он их выследил. И он бы не вынес, если бы что-то случилось с Сьюзан. Она улыбнулась, а он постарался придать своему голосу бодрость. «Я был бы рад, если бы вы в целях собственной безопасности никогда не упоминали о том, что я находился на борту этой яхты». «Да, конечно», — ответил Монте. Яхта медленно развернулась и взяла курс на запад. «А теперь прошу извинить меня, мне надо сказать несколько слов капитану». За обедом все чувствовали себя как-то неловко. Роберт не понимал, почему, но в воздухе витало почти осязаемое напряжение. Неужели это из-за его присутствия? Или есть другая причина? «Может быть, что-то произошло между ними. Чем быстрее я уберусь отсюда, тем лучше», — подумал Роберт. Они сидели в салоне с послеобеденной выпивкой, когда вошел капитан Симпсон. «Когда мы прибудем в Марсель?» — спросил Роберт. «Если не испортится погода, то завтра после полудня, мистер Смит». Что-то раздражало Роберта в манерах капитана Симпсона. Тот был неприветлив, почти груб. «Но он наверняка хороший капитан», — подумал Роберт. «Иначе Монте не взял бы его к себе на яхту». «Сьюзан достойна этой яхты. Она вообще достойна всего самого лучшего». Полночь, Монте посмотрел на часы и обратился к Сьюзан. «Думаю, пора спать, дорогая». Сьюзан бросила взгляд на Роберта. «Да». «Все трое встали. В каюте вы найдете, во что переодеться», — сказал Монте. «Мы с вами примерно одного сложения. Благодарю вас». «Спокойной ночи, Роберт». «Спокойной ночи, Сьюзан». Роберт стоял и смотрел, как его любимая женщина уходит спать с соперником. «С соперником? Да кого я обманываю, черт побери? Он выиграл, а я проиграл». Лежа в кровати, Роберт думал о том, что за стеной, всего в нескольких футах от него, находится женщина, которую он любит больше всего на свете. Он подумал о том, что Сьюзан лежит в кровати обнаженная. Она никогда не надевала ночных рубашек, и почувствовал страстное желание. Может быть, он в этот момент занимается с ней любовью, или она одна? Думает ли она о нем? Вспоминает ли те счастливые времена, когда они были вместе? Возможно, что и нет. Ладно. Скоро он исчезнет из ее жизни и, может быть, никогда уже больше не увидит. Он сомкнул глаза только перед рассветом. Центры связи службы безопасности передавали данные радарного слежения за яхтой «Алкиона». Полковник Сезар повернулся к Джонсону и сказал: «Очень жаль, что мы не смогли перехватить его на Эльбе. Но теперь он у нас в руках. У нас наготове крейсер. Мы ждем только известий с «Алкионы». День 21. Рано утром Роберт был уже на палубе и осматривал спокойное море. К нему подошел капитан Симпсон. «Доброе утро. Похоже, что держится хорошая погода, мистер Смит». «Да». «Мы прибудем в Марсель в 3 часа. Как долго мы задержимся там?» «Не знаю», — ответил Роберт. «Посмотрим». «Ясно, сэр». Роберт посмотрел вслед удаляющемуся капитану. «Что же он за человек?» Потом он прошел на корму и осмотрел горизонт. Он ничего не увидел, и все-таки. В прошлом интуиция не раз спасала ему жизнь, и Роберт давно уже понял, что надо доверять своей интуиции. Что-то здесь было не так. Вдалеке, невидимый за горизонтом, итальянский военный крейсер «Стромболи» подкрадывался к Алкионе. Когда Сюзан появилась к завтраку, лицо ее было бледным и осунувшимся. «Ты хорошо спала, дорогая?» — спросил Монте. «Великолепно», — ответила Сюзан. «Значит, они спят в разных каютах». Роберт почувствовал необъяснимое удовольствие от того, что выяснил это. Они с Сюзан всегда спали вместе. Она прижималась к нему обнаженным прекрасным телом. «Боже мой, надо перестать думать об этом». Впереди по правому борту показалась рыбацкая лодка из марсельской рыболовецкой флотилии. «Хотите свежие рыбы на завтрак?» — спросила Сюзан. Мужчины согласно закивали. «Отлично». Яхта подошла почти вплотную к рыбацкой лодке. «Когда мы прибудем в Марсель?» — спросил Роберт, проходившего мимо капитана Симпсона. «Мы будем там через 2 часа, мистер Смит. Марсель — очень интересный порт. Вам приходилось бывать там?» «Да, Марсель — интересный порт», — ответил Роберт. В центре связи службы безопасности оба полковника читали телеграмму, только что поступившую с Алкионы. В ней было всего одно слово — «пора». «Где находится Алкиона?» — спросил полковник Сезар. «В 2 часах хода от Марселя, направляется в порт. Передайте на Стромболи приказ немедленно перехватить яхту». Спустя 30 минут итальянский военный крейсер «Стромболи» подошел к Алкионе. Сюзан и Монте стояли на палубе, наблюдая за приближающимся военным кораблем. С крейсера раздался голос, усиленный громкоговорителем. «Эй, на Алкионе! Ложитесь в дрейф! Нам надо осмотреть судно!» Сюзан и Монте переглянулись. К ним подбежал капитан Симпсон. «Мистер Бэнкс! Я слышал! Делайте, что они говорят! Стоп, машина!» «Слушаюсь, сэр». Через минуту шум двигателей прекратился, и яхта легла в дрейф. Сюзан с мужем смотрели, как вооруженные моряки с крейсера спускались в шлюпку. Через 10 минут дюжина их поднялась по трапу на Алкиону. «Извините за беспокойство, мистер Бэнкс», — сказал командовавший моряками лейтенант-командер, «но у итальянских властей есть подозрение, что на вашей яхте скрывается преступник. У нас есть приказ обыскать яхту». Сюзан смотрела, как моряки разбежались по палубе и стали спускаться вниз для осмотра кают. «Ничего не говори». «Но...» «Ни слова». Они молча стояли на палубе и наблюдали за обыском. Через 1/2 часа моряки снова собрались на палубе. «Его здесь нет, командир», — доложил один из моряков. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно уверен, сэр. Пассажиров на борту нет, и мы установили личность каждого из членов команды». Некоторое время командир стоял в замешательстве. Его начальство допустило серьезную ошибку. Он повернулся к Монте, Сюзан и капитану Симпсону. «Примите мои извинения», — сказал он. «Очень сожалею, что напрасно потревожил вас. Мы покидаем яхту». Он повернулся, чтобы уйти. «Командир?» «Да?» «Человек, которого вы ищете, 1/2 часа назад уплыл на рыбацкой лодке. Вам не составит труда поймать его». Через 5 минут Стромболи полным ходом рванул курсом на Марсель. У лейтенанта Командера были причины гордиться собой. Власти многих стран разыскивают Командера Беллами, но именно он поймает его. «Это хорошо поможет моей карьере», — подумал он. С мостика донесся крик штурмана. «Командир, поднимитесь сюда, пожалуйста». «Может быть, они уже обнаружили рыбацкую лодку». Командир взлетел на мостик. «Посмотрите, сэр». Командира чуть не хватил удар от этого зрелища. Впереди весь горизонт закрывала марсельская рыболовецкая флотилия. Сотни одинаковых рыбацких лодок возвращались в порт. Ни за что в мире нельзя было определить, в какой из них находился командир Беллами. В Марселе Роберт угнал машину. Это был «Фиат 1800 Спайдер» с откидным верхом, припаркованный в темной улочке. Машина была закрыта. В зажигании не было ключей, но это не смутило Роберта. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он сделал прорезь в брезентовом верхе, просунул внутрь руку и открыл дверцу автомобиля. Усевшись за руль, он сунул руку под приборный щиток и вытащил все провода, соединенные с замком зажигания. Держа в одной руке красный провод, Роберт другой рукой соединил с ним поочередно остальные провода, пока не зажегся свет на приборном щитке. Тогда он соединил вместе два этих провода и стал подбирать к ним следующий провод, пока не завелся двигатель. Через минуту Роберт был уже на пути в Париж. Первым делом ему надо было связаться с Ли По. Въехав в пригород Парижа, Роберт остановил машину у телефонной будки. Он набрал домашний номер телефона Ли и услышал знакомый голос, записанный на автоответчик. «Доброе утро. Сожалею, что меня нет дома, но опасность того, что не перезвоню вам, исключена. Внимание, следите за гудками». Роберт отсчитал слова по их личному коду, и у него получилось «сожалею», «опасность», «внимание». Телефон, конечно, прослушивается. Ли ожидал его звонка, поэтому предупредил Роберта таким образом. «Нотель, Ли, в своей реакции Джон Крагл бы этого следовало воспользоваться другим кодом, который они применяли в прошлом». Роберт шел по Рюдю, по Бурсент-Оноре. Ему приходилось гулять по этой улице с Сюзан. Он вспомнил, как она остановилась перед витриной магазина и застыла в позе манекена. «Ты хотел бы увидеть меня в этом платье, Роберт?» «Нет, я предпочел бы увидеть тебя без него». Они посетили Лувр. Сюзан застыла перед Монной Лизой. Глаза ее наполнились слезами. Роберт направился в редакцию газеты «Маттен». Не доходя квартала до здания редакции, он остановил какого-то мальчишку. «Хочешь заработать 50 франков?» Мальчик подозрительно посмотрел на него. «А что надо делать?» Роберт написал несколько строк на листке бумаги и протянул его мальчику вместе с 50 франками. «Надо просто отнести эту записку в отдел объявлений газеты «Матен». «С удовольствием». Роберт проследил за мальчиком и увидел, как он вошел в здание редакции. Он успел вовремя, и в завтрашнем утреннем выпуске появится его объявление. «Тилли, папа очень болен, нужна твоя помощь. Пожалуйста, постарайся увидеться с ним как можно быстрее. Мама». Теперь ему осталось только ждать. В отеле Роберт даже и не помышлял сунуться, потому что их персонал уже наверняка предупрежден. Париж был для него бомбой замедленного действия с запущенным механизмом. Роберт сел в заполненный туристами автобус и устроился на заднем сиденье, опустив голову. Туристический автобус посетил Люксембургский сад, Лувр, гробницу Наполеона и еще десяток других достопримечательностей. И Роберт все время старался держаться в центре толпы. День 22. Париж, Франция. В составе другой туристической группы Роберт купил билет на ночное шоу в «Мулен Руж», которое начиналось в 2 часа ночи. После окончания шоу он провел остаток ночи на Монмартре, переходя из одного бара в другой. Утренние газеты не появлялись на улицах раньше 5 утра, и за несколько минут до 5 Роберт уже стоял возле газетной стойки и ждал. Подъехал красный фургончик, и мальчик швырнул на прилавок стопку газет. Роберт схватил первую из них и открыл на странице, где помещали объявления. Его объявление было напечатано, теперь оставалось только ждать. В полдень Роберт зашел в небольшую табачную лавочку, где на доске было развешано с десяток частных объявлений о поиске помощника, сдаче квартиры, продаже велосипеда и тому подобное. В центре доски он увидел объявление, которое искал. «Тилли очень хочет увидеть тебя. Позвони ей по номеру 50-41-26-45». После первого же гудка трубку взял Ли По. «Роберт?» «Привет, Ли». «Боже мой, парень, что происходит?» «Надеюсь, что ты сможешь объяснить мне». «Дружище, к тебе приковано больше внимания, чем к президенту Франции. Телеграммы насчет тебя следуют одна за другой. Что ты натворил?» «Да нет, не надо мне ничего говорить. Как бы там ни было, ты в серьезной опасности. Телефон в посольстве Китая прослушивается. Мой домашний тоже». За моей квартирой установлено наблюдение. Мне задали много вопросов насчет тебя. Ли, а у тебя есть какие-нибудь соображения по поводу того, что все это не по телефону? Ты помнишь, где живет Сун? Это была подружка Ли. Да, я встречу тебя там через полчаса. Спасибо. Роберт прекрасно понимал, какой опасности подвергается Ли, впутываясь в это дело. Он помнил, что случилось с его приятелем из ФБР Эллом Трейнером. «Черт побери, я, как и она, приношу смерть всем, кто соприкасается со мной». Квартира Сун находилась в тихом квартале Парижа на Рю Бенувиль. Когда Роберт подходил к дому, небо затянулось тяжелыми дождевыми облаками, и до него донеслись отдаленные раскаты грома. Войдя в вестибюль, Роберт нажал на кнопку звонка, и Ли По моментально открыл ему дверь. «Входи», — сказал он. «Быстрее». Китаец закрыл дверь за Робертом и запер ее. Ли По совсем не изменился с тех пор, как Роберт видел его последний раз. Высокий, стройный, неопределенного возраста. «Черт побери, Ли, ты знаешь, что происходит?» «Садись, Роберт». Он сел. Ли некоторое время внимательно рассматривал его. «Ты когда-нибудь слышал об операции «Конец света»?» Роберт нахмурился. «Нет. Это имеет какое-то отношение к НЛО?» «Самое непосредственное. Мир находится на грани катастрофы, Роберт. Пришельцы прилетели на Землю, чтобы уничтожить нас. Когда они здесь были 3 года назад, то встретились с представителями властей и потребовали остановки всех ядерных предприятий и прекращения использования природного топлива». Роберт с изумлением слушал его слова. «Они потребовали прекратить добычу нефти и выпуск химических веществ, резины и пластмасс, а это означает закрытие 1000 заводов по всему миру, прекращение работы автомобильных и сталеплавильных заводов. Мировой экономике это грозит полным упадком». «Но почему они...» «Они заявили, что мы загрязняем Вселенную, уничтожаем Землю и моря. Они хотят, чтобы мы прекратили выпускать оружие и перестали воевать». «Ли...» Группа влиятельных людей из 12 стран собралась вместе. Это крупные промышленники из США, Японии, России, Китая. Человек по кличке Янус организовал разведывательное агентство по всему миру, чтобы осуществить операцию «Конец света» и установить пришельцев. Ты слышал о космическом оружии? «Звездные войны» — это спутниковая система, предназначенная для того, чтобы сбивать межконтинентальные баллистические ракеты. Ли покачал головой. «Да нет, это только прикрытие. Космическое оружие создано не для борьбы с русскими. Оно предназначено специально для уничтожения НЛО. Это единственный шанс остановить их». Роберт сидел неподвижно, стараясь осмыслить все, что сообщил ему Ли. А гром за окном гремел все сильнее. «Ты хочешь сказать, что за всем этим стоят правительства?» «Лучше сказать, определенные группы в каждом правительстве. Операция «Конец света» проводится по частной инициативе. Теперь ты понял?» «Боже мой, правительства не знают, что...» Роберт посмотрел на китайца. «Ли, а откуда ты все это знаешь?» «Все очень просто, Роберт», — спокойно ответил китаец. «В этой организации я представляю Китай». В его руке появилась беретта. Роберт удивленно посмотрел на пистолет. «Ли?» Китаец нажал на спусковой крючок, и звук выстрела слился с ударом грома и вспышкой молнии за окном. Первые же капли свежей дождевой воды разбудили ее. Она лежала на скамейке в парке, слишком усталая, чтобы двигаться. Последние 2 дня она чувствовала, как жизненная энергия покидает ее. «Мне придется умереть здесь, на этой планете». Она погрузилась в сон, который уже посчитала последним, и вдруг пошел дождь. Благословенный дождь. Ей с трудом верилось в это. Она подняла голову к небу и почувствовала, как холодные капли стекают по лицу. Дождь набирал силу. Свежая, чистая вода. Она встала, подняла руки навстречу дождю, который давал ей новую силу, возвращая ее к жизни. Она позволяла дождевой воде наполнять ее тело, которое жадно впитывало влагу, пока она, наконец, не почувствовала, что усталость прошла. Она становилась все сильнее и сильнее, и вот она уже подумала: «Я готова. Я могу вполне ясно рассуждать. Я знаю, кто может помочь мне вернуться назад». Она достала маленький передатчик, закрыла глаза и начала концентрировать энергию. Жизнь Роберту спасла вспышка молнии. Она неожиданно ослепила китайца в тот момент, когда он нажимал на спусковой крючок. Роберт дернулся, и пуля угодила ему в правое плечо, а не в грудь. Ли собрался выстрелить второй раз, но Роберт нанес удар сбоку и выбил пистолет из его руки. Ли рванулся вперед и ударил Роберта в раненое плечо. Боль пронзила все тело. Пиджак Роберта намок от крови. Выбросив руку вперед, Роберт нанес удар локтем, и китаец взревел от боли. В ответ он попытался нанести Роберту удар ребром ладони по горлу, но Роберту удалось парировать этот удар. Стоя лицом друг к другу, они медленно кружили по комнате, тяжело дыша и выжидая удачного момента для нападения. Эта смертельная схватка проходила молча, и каждый из них понимал, что живым из нее выйдет только один. Роберт терял силы, боль в плече становилась все сильнее. Он видел, как капли крови падают на пол. Время работало на Липо. «Мне надо скорее покончить с ним», — подумал Роберт. Он рванулся вперед в попытке нанести резкий удар. Китаец не стал избегать этого удара, а принял его плечом. Но в результате сам Роберт оказался так близко к нему, что китайцу удалось нанести ему удар локтем в раненное плечо. Роберт зашатался. Ли развернулся и ударил его в спину, и когда Роберт, спотыкаясь, полетел вперед, китаец погнал его по комнате, нанося все новые удары в плечо. Роберт был слишком слаб, чтобы остановить этот град болезненных ударов. В глазах все поплыло. Он упал на Ли, обхватив его руками, и они оба рухнули на стеклянный столик, разбив его. Роберт лежал на полу, не в силах пошевелиться. «Вот и все», — подумал он. «Они победили». Он лежал, теряя сознание, и ждал, когда Ли покончит с ним, но ничего не происходило. Превозмогая боль, Роберт медленно поднял голову. Ли лежал рядом с ним на полу. Его широко раскрытые глаза смотрели в потолок. Из его груди, словно прозрачный кинжал, торчал большой осколок стекла. Роберт с трудом сел, он был очень слаб от потери крови, да еще боль в плече была невыносимой. «Мне нужно найти доктора», — подумал он. «Здесь, в Париже, был какой-то врач, услугами которого пользовались агенты. Где-то в американском госпитале. Хильзингер. Да, точно. Леон Хильзингер». Доктор Хильзингер собирался уходить домой, когда раздался телефонный звонок. Сестру он уже отпустил, поэтому пришлось самому взять трубку. Голос говорившего звучал невнятно. «Доктор Хильзингер?» «Да». «Это Роберт Беллами. Мне нужна ваша помощь. Я серьезно ранен. Вы мне поможете?» «Конечно. Где вы?» «Пусть вас это не беспокоит. Через полчаса я буду в американском госпитале». «Я приеду туда. Приходите сразу в операционную». «Доктор, не говорите никому об этом звонке». «Даю вам слово». На другом конце повесили трубку. «Доктор Хильзингер?» Набрал номер. «Мне только что звонил командир Беллами. Через полчаса у меня с ним встреча в американском госпитале. Спасибо, доктор». Положив трубку, доктор услышал звук открываемой двери и поднял голову. В дверях с пистолетом в руке стоял Роберт Беллами. «Я передумал», — сказал Роберт. «Будет лучше, если вы обработаете здесь мою рану». Доктор всеми силами пытался скрыть свое удивление. «Вам надо в госпиталь». «Слишком близко к моргу. Заштопайте меня, да побыстрее». Роберту было трудно говорить. Доктор хотел возразить, но в голове у него мелькнула идея. «Ладно, как скажете. Только нужно сделать вам обезболивающий укол. Это будет...» «Даже и не думайте об этом», — сказал Роберт. «Никаких фокусов. Пистолет он держал в левой руке. «Если я не выйду отсюда живым, то и вы можете считать себя покойником. Есть вопросы?» Доктор Хельзингер сглотнул. «Нет». «Тогда приступайте к работе».